Она вешала белье на веревку, натянутую над газовой плитой. — Вы знали о том, что Лулу забеременела? Госпожа Брос сразу же обернулась и посмотрела на Мегре. — Кто вам сказал-то? — Скрытие. — Значит, она не ошиблась. — Когда она вам сказала? — Дня за три до того, как ей голову прострелили. — Она не была уверена? — Нет, она еще не ходила к врачу, боялась к нему идти. — Отчего боялась? — Думаю, разочарование. Она хотела, чтобы у нее родился ребенок. По-моему, хозяйка радовалась своей беременности, но еще оставались сомнения. И я ей сказала, что есть способ, дающий докторам уверенность даже после 2-3 недель. Она ходила на консультацию. Когда она меня спросила, то я ей дала адрес одного знакомого мне врача на улице Дам. Не знаете, она была у него? Если и была, то мне не сказала. Пьеро знала ее состояние. Вы вообще понимаете женщин? Вы когда-нибудь встречали такую, что говорит о подобных вещах мужчине, когда сама не уверена? Думаете, она и профессору не сказала? Ну, пораскиньте мозгами. Как, по-вашему, что могло произойти, если бы ваша хозяйка осталась в живых? Ну, знаете, я гадать не стану. Она оставила бы ребенка. Обязательно. Она продолжала бы жить у профессора в доме. Если б не ушла к Пьеро, кто, на ваш взгляд, был отцом? Женщина снова посмотрела на него так, словно Мегре все еще ничего не понял. Вы же не думаете, что это старик? И такое случается. Конечно, в газетах об этом пишут. Женщина вам не корова, что содержится в стойле, и которую раз в год водят под присмотром к быку, тут трудно сказать наверняка. Заворочился на кровати муж Дезеребро, и она прошла через кухню, чтобы открыть дверь, ведущую в комнату. — Подожди немного, Жуль. Тут ко мне пришли. Я принесу тебе попить через несколько минут. И она повернулась к Мегре. — У вас еще есть вопросы? — Почти не осталось. — Скажите, вы ненавидите профессора Гуэна? — Я же говорил, что никогда его не встречала. — Но все-таки вы его ненавидите? — Я ненавижу всех, кто ведет себя так, как он. — Допустим, придя утром, вы увидели в руке Лулу или рядом на ковре пистолет. Разве вы не спрятали бы его, чтобы исключить версию о самоубийстве и поставить профессора в затруднительное положение? — И как вам не надоест? — Вы принимаете меня за дурочку. Что я не понимаю, кого из двоих выберет полиция, важную шишку или бедного музыканта? Конечно, она станет подозревать Пьеро. Служанка налила в чашку кофе, положила сахар и крикнула мужу: «Иду!» Мегре не стал возражать и направился к дверям. Но ему пришлось вернуться, чтобы уточнить имя и адрес врача с улицы Дам. Судя по всему, доктор Дюкло переехал в этот квартал недавно, сразу же по окончании учебы. В его кабинете были только инструменты первой необходимости, приобретенные по случаю. Когда Мегре представился, врач всем своим видом выразил желание помочь полиции. «Я знал, что ко мне не сегодня, завтра придут. Луиза Филон назвала вам свое имя?» «Да, я даже занес его в карту». Когда она узнала о том, что ждет ребенка? Доктор все еще напоминал студента. И чтобы придать себе солидности, он начал перебирать карты, большинство из которых оставались незаполненными. Она приходила в субботу по совету одной из моих бывших пациенток. По совету госпожи Бро. Она сказала мне, что хотела бы точно знать, беременна она или нет. Минуточку. Она казалась обеспокоенной. Могу вам ответить? Нет, не казалось. Когда девицы в положении приходят на прием, я всегда жду от них вопросов о том, можно ли сделать аборт. Такие вопросы мне задают 20 раз в неделю. Ну, не знаю, как обстоит дело в других кварталах, но у нас так. Короче говоря, я ее осмотрел и попросил сдать мочу на обычный анализ. Она захотела узнать, зачем, и я объяснил ей, что проведу тест на крольчихе. И как она реагировала? Выразила беспокойство, не убьем ли мы этим крольчиху. Я велел ей прийти в понедельник, после 2 часов. Она пришла в 5:30. Я ей сказал, что она действительно беременна, и она принялась меня благодарить.